Глава 13. Дейзи тянула незаметно улизнуть домой, к пишущей машинке. Мысль о тягостном вечере приводила ее в ужас. Молчаливая неприязнь преподобного Уэсли к Якову Левичу и такое же порицание уже единственной теперь дочери чувствовались до боли красноречивыми. Ужин состоялся раньше из-за назначенной на вечер репетиции хора. Роджер настоял, что проведет ее сам, хотя Мюрриел уговаривала его поберечься и уверяла, что никто не ждет от него таких жертв. Однако он тихо упорствовал, что это его долг. Но если Мюрриел не может пойти, он понимает. В конце концов, она упросила его хотя бы вызвать кэб, а не ехать, как обычно, на автобусе. Беспокойство Дейзи добавляло то, что ей срочно надо было поговорить с Аликом. Так что, когда в дверь позвонили и Бэрил объявила, что это снова полиция, Дейзи обрадовалась. «Господин старший инспектор желает побеседовать с мисс Уэсли, а потом с мистером Левичем», — продолжила служанка. «Пойдете с ней, мисс Далримпл?» — озабоченно спросил Левич. «Прошу вас, Дейзи», — с мольбой сказала Мюрриел. Викарий поджал губы и отвернулся. Дейзи только рада была пойти. Они вышли в холл, где ждали Алекс с Пайпером. Вслед за Мюрриел все прошли в столовую. Присутствие Дейзи Алик воспринял с покорным видом. Однако рассказывать новости в присутствии Мюрриел его не радовало, и тем более стоит придержать язык, зная, о чем он собирается с ней говорить. «Мисс Уэсли, я неоднократно слышал о драгоценностях, которые Дмитрий Марченко подарил вашей сестре. Хотелось бы взглянуть на них, если они недалеко». «Да, — нерешительно сказала Мюрриел, — они у меня в спальне. Я подумала, что ничего страшного не будет, если я просто уберу их с глаз родителей, поскольку она оставила их мне, верно?» «Полагаю, что так. Возможно, понадобится отправить их на оценку». Дейзи оживилась. «Марченко под подозрением. Значит, ценность подарка в Бити не покажет, насколько силен был его мотив». «Уверена, что они очень ценные», — сказала Мюрриел. «Я верну их ему. Так будет только справедливо». Брови Алика поднялись. «Более чем справедливо, но до того, как утвердят завещание. С ними ничего нельзя делать». «Да, Роджер мне уже сказал». «А как мистер Абернати?» «Получше», — Мюрриел нахмурилась. «По крайней мере, внешне. Его словно ничего не интересует. Он занимается делами просто, чтобы никого не подводить. Да ведь, Дейзи?» «Да, у него ужасная апатия, и он почти ничего не ест. Жаль слышать. А ваша сестра чем-нибудь болела, мисс Уэсли?» «О, нет, Беттина никогда не болела, поэтому ей было трудно понять, что у Роджера больное сердце. Принимала ли она лекарства?» «Ну, разве что микстура от кашля. Когда много поешь, в горле пересыхает и першит. Ну, может, еще иногда порошок от головной боли. И все, насколько я знаю. Благодарю. Вы не могли бы принести драгоценностей, а я пока побеседую с мистером Левичем». «Мне нужно с вами поговорить», — тихо сказала Дейзи, когда Мюрриел направилась к двери. «Позже, Дейзи, прошу вас, не стоит заставлять Левича ждать». «Да, конечно», — согласилась она, вспомнив, что бедняга там один, в гостиной с родителями Мюрриел. «Но не уходите, не поговорив со мной». Алик устало улыбнулся. «Только если недолго. Нам с Эрни и так предстоит сидеть допоздна. Недолго». «Да, иду, Мюрриел». Мюрриел ушла наверх, а Дейзи позвала Левича. Он явно не обрадовался, что придется снова разговаривать с полицией. Ну, скорее потому, что натерпелся от жандармов, а не из-за предыдущей встречи с Аликом. «Пойти с вами?» — предложила Дейзи. Его длинное худое лицо просияло. «А можно? Пожалуй. Только скажите мистеру Флетчеру, что вы сами попросили». При виде Дейзи выражение лица Алика стало сначала крайне удивленным, а потом страдальческим. Сказать он ничего не сказал, но в его глазах читалось: «Как вам, черт побери, это удается?» Он бросил гневный взгляд на Пайпера, с лица которого тут же сошли остатки ухмылки. Видимо, от Левича не укрылся основной смысл этого обмена взглядами, поэтому он успокоился и даже немного повеселел. Алекс спросил его, что делали те, кто находился в гримуборной. «Надеюсь, теперь, когда первоначальный шок прошел, вы сможете припомнить что-нибудь еще», — добавил он, будто бы причиной вчерашней сдержанности было вовсе не желание говорить. «Старается ободрить жертву. Умный ход», — отметила про себя Дейзи. Немного подумав, Левич сказал: «Сперва я увидел Эрика Кокрейна и миссис Кокрейн. На входе встретил. Кокрейн уже говорил мне про идею насчет следующей части реквиема, но у меня остался вопрос. Понимаете, я искал Кокрейна в дирижерской и не нашел, поэтому пошел к солистам». «Понимаю, сэр. Значит, вы ушли после того, как поговорили с мистером Кокрейном?» «Нет», — Левич покраснел. «Там была мисс Уэсли. Она беседовала с мисс Блейз. Я не хотел мешать, вот и...» «Погодите-ка, сэр, там еще кто-то был?» «Только мистер и миссис Абернати. Они тоже разговаривали. Я не хотел, чтобы они подумали, будто я жду мисс Уэсли, вот и налил себе воды». «Нужно будет взять у вас отпечатки пальцев, сэр», — сказал Алик, «и выяснить, какого именно бокала вы касались». «У меня уже взяли отпечатки пальцев», — весело сообщила Дейзи. Испугавшийся было Левич немного воспрял духом, и Алик кивнул ей почти с благодарностью. Пусть после этого попробует заявить, что она ему не помогала. «Мисс Блейз что-нибудь сказала вам перед уходом?» – спросил Алик. Впалые щеки Левича вновь порозовели. «Она сказала, что мисс Уэсли рада меня видеть, и я к ней подошел». «Вам нравится мисс Уэсли, сэр?» «Да, нравится. Я ее поклонник. Это ведь верное слово?» «Совершенно верное, сэр. Можно даже сказать, что вы в нее влюблены?» «Любовь? Нет. Любить не позволено. Мне нечего предложить мисс Уэсли. Ни денег, ни дома для будущей семьи и детей. У мисс Уэсли красивая душа. Я восхищаюсь ею, но жениться не могу. Мисс Уэсли это знает». «Теперь у нее будут деньги сестры», — заметил Алик. «На них не прожить. Драгоценности она вернет Марченко. Наверное, так правильно», — Левич развел руками. «Я еще начинаю думать, как англичанин. Я слышу, что говорят о мистере Кокрейне. Это нехорошо. Я должен стать как англичанин». «Вы хотите сказать, — выпалила с негодованием Дейзи, — что позволите Мюрриел зачахнуть в одиночестве и окончить свои дни старой девой в каком-нибудь жутком приюте для стариков?» «Дейзи, прошу вас», — вмешался Алек. Она не обратила на него внимания. «Вы же не даете ей выбора». Левич посмотрел на нее изумленно, потом взгляд его стал задумчивым. Алек взъерошил себе волосы. «Мисс Делримпл, я буду вынужден попросить вас уйти». «Простите, шеф. Право, когда я вижу, что люди разрушают свою жизнь из-за каких-то дурацких предрассудков, то прямо в ярость впадаю». «Пожалуйста, впадайте в ярость тихо. Мистер Левич, расскажите нам, что было дальше». «Миссис Абернати попросила мисс Уэсли пришить пуговицу, так что я ушел». «Мистер Абернати ушел с вами?» «Нет. У него был чай в руках. Может быть, чаю выпить остался?» «Может быть», — произнес Алик как-то по-особенному невозмутимо. «Чем так важен этот чай?» — подумала Дейзи. Она уже собралась спросить Алика, когда вошла Мюрриел с футляром для драгоценностей. «Надеюсь, я не слишком долго заставила вас ждать, господин старший инспектор», — сказала она, запыхавшись. «Как раз наоборот, мисс Уэсли». В голосе Алика слышалось раздражение. Очевидно, он думал, что Мюрриел подождет за дверью, пока он не закончит беседовать с Левичем. «Я задержалась, потому что складывала все драгоценности, которые мистер Марченко подарил Бетси в один футляр», — принялась объяснять Мюрриел. «Кажется, ничего не забыла». Она положила футляр на стол перед Аликом. Тот открыл его и присвистнул. Дейзи встала и вытянула шею. Поднятая крышка футляра мешала разглядеть, что там внутри. «Боже мой!» Алик закрыл футляр, не дав ей как следует рассмотреть поблескивающие алые и зеленые камни в витиеватых старинных оправах. «Мне придется отправить драгоценности на оценку, мисс Уэсли. Вы не могли бы составить опись, а я распишусь в получении? Полагаю, мисс Делримпл согласится вам помочь, а мы с мистером Левичем продолжим беседу», — сказал он с невинным выражением лица, в то время как глаза Дейзи метали кромы и молнии. Однако драгоценности ей рассмотреть очень хотелось, поэтому она сменила гнев на милость. «Конечно, я помогу вам, Мюрриел». Они поднялись в спальню Мюрриел, чтобы родители не увидели злополучные подарки. Опасения Дейзи подтвердились. Это были потрясающие красоты драгоценные камни в затейливых золотых и серебряных оправах. «Беттина их надевала?» «Нет. Как я и говорила, она считала их чем-то вроде трофея. Если бы можно было, я бы их продала», — мечтательно сказала Мюрриел. «Хотя, конечно, это неправильно». Вернуть их — очень благородный шаг. Дейзи не могла поручиться, что сама поступила бы столь же благородно. Они составили краткое описание каждого украшения и вернулись в столовую, где Алик и Левич обсуждали жизнь в России. Алик подписал опись и забрал футляр с драгоценностями. «Вы не говорили мистеру Марченко о том, что собираетесь с ними делать?» – спросил он Мюррел. «Пожалуйста, не говорите. И об оценке тоже», – добавил Алик, вежливо давая понять, что разговор окончен. Мюррел и Левич неохотно вернулись в гостиную к преподобному Уэсли. «Вы разве не должны сверить содержимое футляра с описью?» – поинтересовалась Дейзи. «Если бы вы не помогали мне ее составлять, сверил бы». «Ясно. Значит, вашей целью было не только избавиться от меня». «Не только», — усмехнулся Алик. «На самом деле Левич не сказал мне ничего нового, кроме того, что ему подтолкнули вы». «К чему подтолкнуло?» «Он просил подсказать ему, как следует поступить джентльмену, и заявил, что намерен сделать предложение Мюррелу. Разумеется, после того, как все закончится», — добавил Алик, когда Дейзи не сдержала ликующего вскрика. «Так что пока ни слова вашей подруге. Не забывайте, она еще может оказаться под арестом». «О, нет! Преступник тот, у кого не было других способов подобраться к Беттине ближе. Зачем Мюррел убивать сестру в Альберт-Холле, если дома это сделать гораздо проще?» «Эрни?» «Потому что так больше подозреваемых, шеф?» «Именно». «Если бы она была так хитра, — возразила Дейзи, — она бы не оставила отпечатков пальцев. Да и, кстати, что там с этим чаем? Яд же был в Ротафии, разве нет?» «А Бернати налил Беттине чаю, а она не стала пить», — пояснил Алик. «Со мной такое бывало на званых чаепитиях. Стоишь с никому не нужной чашкой в руках и не знаешь, куда ее деть. Алик, послушайте, перед ужином преподобный Уэсли наливал шерри, и угадайте, что я заметила. Он зажал пробку между пальцами». Дейзи растопырила указательный и средний пальцы правой руки. «Видите? Так отпечатков не останется». «И Говер тоже. Я еще тогда заметил что-то странное, но не успел понять это». «Значит, это не Мюррел». «Нет, не значит», — остудил его пыл Алик. «Хотя да, появляются варианты, которые стоят того, чтобы мы с Эрни сидели допоздна». «Еще не очень поздно. Пока нет. Но когда вы ляжете спать, Эрни будет перепечатывать протоколы, а я знакомиться с отчетами из лаборатории и морга». «Бррр!» – Дейзи наморщила нос. «Их зачитают на дознании? Вы ведь там будете, полагаю?» «Нет, с сожалением», – сказала Дейзи. «Утром я просто обязана закончить работу. Скучную-прискучную». Ворох малопонятных медицинских терминов из отчета о вскрытии сводился к тому, что у покойной наличествовали все признаки отравления цианидом. Однако Алику не давало покоя странное чувство. Он перечитал заключение всех трех докторов из Альберт-Холла. Один только Вудвард предположил убийственный удар, но потом оказалось, что она его пациентка. А еще он зачем-то просил остатки лекарства, которое сам же ей прописал. Может, Вудвард сам же и прояснится утром? И все равно жаль, что доктор Ренфру на итальянской ривьере. Алик потер уставшие глаза и взял отчет из лаборатории. На ковре и осколках бокала осталось слишком мало материала для исследования. В штофе чуть больше. Цианид там нашли, но недостаточно, чтобы определить, смертельной была доза или нет. Синильная кислота, называемая еще цианистоводородной кислотой, в природе встречается в миндальных орехах, персиковых, абрикосовых и вишневых косточках. Известен по меньшей мере один смертельный случай от ликера на косточках. Тогда открыли бутылку очень старого ликера, и все масло горького миндаля, скопившееся в горлышке, оказалось в первом же подставленном бокале. Но тут другой случай. Ротафию сначала перелили в штоф. Ясно, что найденные следы цианида не значат ровным счетом ничего. Алик тяжело вздохнул. Запах миндаля в штофе мог быть просто от ликера. Но ведь он собственными глазами видел, как Беттина отпила из бокала и упала замертво. «Мистер Флетчер?» В двери появилась голова инспектора из отдела дактилоскопии. «Рад, что я не один сижу так поздно». «Что там с отпечатками?» – с надеждой спросил Алик. «Вот отпечатки из фотоателье, а вот из Альберт-Холла. Мы их сопоставили с теми, которые доставили вы. Я их так и подписал». «Все отпечатки обнаружились ровно на тех предметах, на которых им полагалось быть», — Ничего неожиданного. Спасибо. А можете определить, брался ли кто-нибудь за пробку? Вот так. Он продемонстрировал способ, показанный Дейзи. Возможно, я сумею установить сам факт, но кто это был, определить невозможно. Понятно. Да, попробуйте хотя бы так. Можно утром. Я домой. Спать. Алик так устал, что не выпил какао, которое мать оставила ему в термосе. Однако утром встал рано, чтобы позавтракать с матерью и Белиндой до того, как та уйдет в школу. В 9 лет дочка сильно вытянулась, и он обеспокоенно отметил, что она смотрится совсем худышкой в синем школьном платьице и черных гольфах. Светлые волосы с рыжеватым оттенком, как у Джоан, густые и блестящие, были собраны в два хвостика, но так и норовили выбиться из них. Ела она с аппетитом, как Дейзи, только не так сдержанно. «Папочка», — сказала Белинда, дожевывая гренок, щедро намазанный маслом и клубничным джемом, «я не буду спрашивать тебя о расследовании. Обещаю, но ты ведь снова работаешь с мисс Делримпл?» «Пожалуй», — осторожно ответил Алик. «Мне хочется ее увидеть. Пригласишь ее к нам на чай?» Он посмотрел на мать. «Как бабушка скажет?» «Бабушка, ну, пожалуйста, в субботу мне не надо будет в школу, а я сама печенье испеку. Ой, автобус скоро уйдет. Я побежала, бабушка, ладно? Ой, где моя сумка?» «Мне тоже надо идти. Я отвезу тебя, Белл». «Ой, здорово!» «Потом поговорим про мисс Делримпл». Алик поцеловал мать в мягкую морщинистую щеку. «Боюсь, к ужину мне снова не успеть. Позже позвоню и скажу точно». Он подвез Белинду к красно-кирпичной громаде в стиле викторианской готики и, проследив взглядом за тем, как фигура дочки слилась со стайкой девочек в таких же темно-синих платьицах и шапочках, поехал к доктору Вудворду, где его ожидал Том Тринг. Дверь открыла пухленькая девочка со светлыми, собранными в хвостики волосами и покрасневшим носиком. Выглядела она на год-два младше Белинды. «Я простудилась и не пошла сегодня в школу. И с малышкой поиграть нельзя, а то я еще ее заражу, а Томми — мальчик!» Последнее слово было сказано тоном, полным презрения. «Вы к папе, то есть к доктору Вудворту, для приема еще рановато!» «Он нас ожидает!» Вид у доктора был нездоровый, то ли от усталости, то ли от каких-то переживаний. «Пройдемте в кабинет, джентльмены, у меня есть немного времени до приема. Чем могу помочь?» Он сел за стол, снял очки в золотой оправе и тщательно протер стекла носовым платком. Без очков доктор Вудвард выглядел гораздо моложе и как-то уязвимее. «Мы хотели бы задать вам несколько вопросов». Алик оглядел кабинет. Обычный набор. Медицинские книги на полках, застекленный шкафчик с карточками пациентов, в углу дверь с табличкой «Выдача лекарств». «Позвольте поинтересоваться, доктор, вы закрываете эту дверь?» «Всегда, господин старший инспектор, у меня маленькие дети». «А сами составляете лекарство по рецепту?» И без того бледный доктор побледнел еще сильнее. Он поспешно и неловко надел очки. «Только самые простые. Я начинал работать в маленькой деревне, и там привык составлять лекарства сам, чтобы пациентам не нужно было ездить в город». «Разумно, сэр. А микстуру от кашля для мисс Абернати тоже сами составляли?» «Да». «Почему вы не сказали мне, что она у вас лечилась? Почему попросили ее горничную отдать вам остатки микстуры? Что в ней такого?» «Ну, конечно, вы бы все равно все узнали». Доктор закрыл изможденное лицо руками. «Микстура содержит прусскую кислоту в ничтожно малой дозе и отлично помогает при сухом кашле, который временами досаждал миссис Абернати. Но меня теперь мучают ночные кошмары. Вы опасаетесь, что ошиблись дозой? Этого не может быть!» В глазах его была искренняя мука. «Я и так всегда очень щепетилен, а уж в этом случае и подавно. Почему?» «Я знал, что миссис Абернати часто принимала микстуру со своим любимым ликером. Черт его побери! А в сочетании с алкоголем действие лекарства усиливается. Я просил ее этого не делать, но она меня не слушала. А зачем? Микстура помогает, принимать что-то другое она отказывалась. Просто не могу поверить. Моя жизнь превратилась в кошмар. Что будет с моей семьей?» «Поэтому вы говорили, что у нее просто удар?» «Отчасти выдавал желаемое за действительное», — признал Вудвард. «А еще потому, что я не чувствую запаха цианида. С тех пор только и думаю, что о ядах. Вы знали, что передозировка нитроглицерина вызывает такие же симптомы?» «Нитроглицерина?» Алик тут же насторожился. Тринк резко втянул воздух. «Они что, все это время рыли не в том направлении? Значит, запах миндаля шел просто от ротафии? Получается, ассистент доктора Ренфру нашел следы цианида только потому, что его об этом просили?» «Сердечное лекарство, — пояснил доктор, — в сочетании с алкоголем может вызвать критическое падение кровяного давления, асфиксию, цианоз, судороги и прочее». Плечи его опять беспомощно опали. Но миссис Абернати была совершенно здорова. Я точно не прописывал ей нитроглицерин. Ага, у Бетины сердце было здоровое, а вот у Роджера нет. Как называются таблетки, которые он все время носит при себе? Надо будет узнать его у его врача, а потом поговорить с патологоанатомом и с Дейзи. Но сначала, до того, как проведут дознание, предупредить коронера. Спасибо за откровенность, сэр. Хотя, конечно, жаль, что вы не рассказали об этом раньше. Да, простите. Лицо врача выражало искреннее раскаяние. Хотя это не снимает с вас подозрений, доктор, могу сказать, что в Альберт Холле не было пузырька из-под микстуры, а до того смертельного бокала миссис Абернати выпила изрядное количество ротафии. Разве что накопительный эффект? Накопительного эффекта быть не может, — воскликнул Вудвард. Если доза цианида опасно превышена, смерть наступает мгновенно. Я проверю эту информацию у экспертов, сэр, и сразу сообщу вам. «Благодарю, господин старший инспектор. Если я могу еще чем-то вам помочь, звоните днем и ночью». Значительно приободрившийся Вудвард проводил их к выходу. «Черт, черт, черт!» — ударил по рулю Алик. «Теперь придется просить сэра Бернарда провести повторное вскрытие, и он спросит, какого дьявола я не вызвал его сразу».